Глава 7. Пленников вывели из загона на рассвете. Уже под стенами крепости их сбили в колонну и погнали в северо-западном направлении. Как и вчера, сбежать было проблематично. Десяток раксов позади, столько же впереди и почти три десятка быстроногих триллов, шествовавших по бокам. Людей хватало, чуть ли не сотня, но большинство в драке бесполезно. Женщины, дети, да и мужчины в основном простые обыватели, такие в драку не полезут. Так что о совместном выступлении думать нечего. Оно обречено на провал. В лучшем случае спасутся единицы, да и то, если неподалеку окажутся густые заросли. Но в здешних краях подобное было редкостью. Кустов и деревьев немного. Скорее всего, хайты гнали их особым маршрутом, избегая перелесков и заросших оврагов, где уследить за пленниками тяжело. Юркнуть в сторону — секундное дело, а дротики триллов в чащобе почти бесполезны. Темп перехода хайты вновь задали слишком быстрый. Даже крепким мужчинам приходилось нелегко, а уж что говорить об остальных, не отличавшихся силой и выносливостью. Среди пленников были раненые и больные, им приходилось тяжелее всего. Колонна постепенно дифференцировалась. Те, кто покрепче, шествовали впереди, остальные плелись в хвосте. С отстающими не церемонились, раксы подгоняли их древками секир. Самое ужасное произошло около полудня. Один из раненых пленников не выдержал, после очередного пинка рухнул на землю и даже не стал пытаться подниматься. Ракс недовольно хрюкнул, после чего размахнулся и снес несчастному голову. Страшное зрелище подстегнуло отстающих, но ненадолго. Часа через три хайты обезглавили очередную жертву, изможденную женщину. Теперь все понимали, почему вдоль тропы столь часто попадаются человеческие кости. Судя по их количеству, этой дорогой пользовались очень долго. Не исключено, что здесь прогнали десятки тысяч пленников. После казни первого человека Аня стала сдавать. До сих пор она шла самостоятельно, лишь неотрывно держала Олега за руку, боясь расстаться с ним даже на секунду. Но постепенно он стал замечать, что временами тянет ее за собой, да и кашляла она все сильнее и сильнее. Ни малейших жалоб от нее слышно не было, но все понятно и без слов. Не выдержав, Олег подтянул ее к себе, без натуги вскинул легкое тело, усадил на плечи. Только здесь Аня очнулась, устало охнула. «Что ты делаешь? Немедленно поставь меня на землю!» «И не подумаю», — усмехнулся Олег. «Эй, поосторожнее, у меня правое плечо повреждено, еще не зажило, не ерзай!» «Ой, Олег, ты ранен? Почему ты мне не сказал?» «И чем бы ты мне помогла?» «Ладно, не бойся, это меня ваксы зацепили, совсем чуть-чуть». «Еще в тот день, когда тебя похитили. Рана не опасная и уже затянулась, но если ты и дальше думаешь ерзать своей костлявой попкой, то знай, приятного в этом мало». «Она не костлявая», — возмутилась Аня. «И опусти меня на землю, пожалуйста. Тебе нельзя беспокоить рану». «Малышка, поменьше болтай, тебе сейчас это вредно. И своими ножками идти тебе не дам». «Ты ведь очень устала». «Нет, я выносливая», — упрямо произнесла девушка и тут же закашлялась. «Вот, видишь, я знаю, что ты выносливая, ведь в свое время я прошел с тобой немало, но сейчас тебе лучше отдыхать. Сама понимаешь, что так будет лучше. У тебя высокая температура, и вообще мне даже полезно так идти». «Это почему?» «С такой температурой ты как печка действуешь. Шея и плечи чуть не плавятся. Настоящее медицинское прогревание». «Олег, но ты не сможешь долго меня нести. Я легкая, но все равно не пушинка». Эрон, до сего момента молча топавший сбоку, глухо буркнул. «Потом тебя понесем я и Монгу. тебе не придется идти самой». «Вот, видишь», — улыбнулся Олег, — «все будет хорошо. Эй, Эрон, а как там наши друзья? Мне теперь нелегко оборачиваться». Тот, кого Аня называла Гариком, отстает. У него нет обуви, просто обмотал ноги тряпками. Наверное, изранил ступни, сильно хромает. «Быстрее бы ему голову отрубили, нам работы меньше будет». «Олег», — дернулась Аня. «Да успокойся ты, малышка. Неужели этого ублюдка жалко?» «Нет, не жалко. Просто неприятно. Ты слишком уж жестоко рассуждаешь». «Вот такой я негодяй», — ухмыльнулся Олег. «Ты ведь знала, за кого шла?» «Ты прятал от меня свою истинную сущность. Ой, женщина одна отстает, пожилая. Господи, ее тоже убьют, я уверена. Олег, надо ей помочь». «Даже не надейся. Мне ее, разумеется, жаль, но пусть выкручивается самостоятельно. Нам сейчас придется нести тебя по очереди. Ты легкая, но, как сама заметила, не пушинка. Так что вывод прост. Никакой помощи остальным. Ты мне дороже, чем миллиард таких незнакомых женщин. Тратить на них силы не собираюсь». «Кроме того, что-то мне подсказывает, что она далеко не тонкая тростиночка, в отличие от тебя». «Все равно, как-то это жестоко, неприятно». «Да», — согласился Олег, — «но жизнь вообще жестокая штука. Мы не благотворительная организация. Сейчас для меня важно только одно — сохранить самих себя». «Все остальное вторично и на фоне главной задачи меркнет. Так что прошу тебя, помолчи. Тебе вредно сейчас много разговаривать». Как бы в подтверждении его слов, Аня затряслась в новом приступе кашля. Нахмурившись, Олег в стотысячный раз проклял тот момент, когда еще на плоту прятал нож в сапог. Ему в тот момент следовало позаботиться о свертке с лекарствами, лежащем в кармане рюкзака. Но время не вернешь. Рюкзак вместе с остальным имуществом остался далеко позади. Спешка Хайтов получила объяснение вечером, когда показалась очередная крепость. Очевидно, перегоны рассчитывались таким образом, чтобы засветло преодолеть расстояние между соседними степными цитаделями. А жаль, Олег уже размечтался, что ночевать придется прямо в чистом поле, что позволяло рассчитывать на успешный побег. На новом месте людей не оказалось вовсе. Загон был пуст. Арки бесцеремонно нагребли под стену огромную кучу соломы и тростника. Остальные не стали возражать против такой жадности. Спорить с гладиаторами никому не хотелось. Олег устроил уютное гнездышко, уложил туда Аню. К этому моменту самочувствие ее ухудшилось настолько, что она даже не пыталась разговаривать. При первых же словах ее начинало скручивать в приступах кашля. Да и выглядела она подозрительно вялой. Болезнь уверенно подтачивала ее силы. Сейчас бы она не смогла пройти в быстром темпе и часа. Как назло, звездное небо обещало холодную ночь. Аню завернули в три плаща, Олег с Ироном зажали ее меж собою, согревая своими телами, но толку от этого немного. Сейчас бы очень помог костер, но разжечь его нельзя. Были и плюсы. Пленников впервые покормили. В загон вошли несколько трилов с корзинами, вручили каждому по комку какой-то жесткой массы. Это оказалась прессованная смесь обваренных злаков, молотых корней и подсушенного мяса, без соли и специй. Вкусом сей деликатес напоминал рубленную солому, да и происхождение мяса вызывало нехорошие подозрения. Воды было вдоволь. Как и в предыдущей крепости, можно было хлебать сколько душе угодно из деревянного желоба поилки, выступавшей из стены. С великим трудом Олегу удалось заставить Аню хоть немного поесть. Девушка упрямо намеревалась уснуть, не обращая внимания на пищу, да и аппетита у нее не было. Однако он проявил железную настойчивость, и она все же кое-как прикончила половину порции, но от продолжения ужина отказалась наотрез. Прижавшись к телу жены, пылавшему жаром, Олег с тревогой понимал, что температура у нее очень высокая. Удивляться этому нечего. Зимой у нее было то же самое. Организм слишком бурно реагировал на болячки. С одной стороны, это могло свидетельствовать о хорошем иммунитете, что утешало. Но с другой... На подобное надо немало энергии, а где же ее взять? Аня и прежде не отличалась хорошей комплекцией, а уж сейчас... Организм сжигал сам себя, бросая в топку порцию за порцией. Здесь бы очень пригодились запасы подкожного жира, однако их-то как раз и не было. Если так будет продолжаться и дальше, да и градусника нет, температуру не измеришь. Если она превысит критическую отметку, Олегу было страшно. Два дня пленников гнали по холмистой степи. За это время хайты казнили еще семерых. Они по-прежнему не церемонились с обессиленными. Однажды это зрелище Олега даже немного порадовало. Не выдержал худосочный Гарик, сдался. Он не был таким уж хлюпиком и мог спокойно идти дальше. Подвело отсутствие обуви. На одной из стоянок бандиты хотели было ограбить одного из мужчин, но арки вовремя подоспели к месту событий, так что разжиться толстыми чунями похитителям не удалось. Гарик обвязывал ступни тряпками и соломой, пытался плести что-то вроде лаптей, но тщетно. Каменистая холодная почва утоптанной дороги превратила его ступни в сплошные кровоточащие раны. Спасти его мог только многодневный отдых, чего хайты предоставлять явно не собирались. Поначалу Антон с Рогом тащили товарища на себе, обхватив с двух сторон, но постепенно такой способ передвижения стал их изнурять. Они стабильно плелись в хвосте колонны, то и дело зарабатывая тумаки от замыкающих раксов. После того, как Рогу отбили бок, едва не переломав ребра, он плюнул на благородство, оставив Гарика на попечении Антона. Своя жизнь дороже. Парень несколько часов мужественно тащил товарища, пока раксы, озверевшие от их тихоходности, не избили обоих. Антон сумел после этого подняться и, не оборачиваясь на стонущего товарища, двинулся вперед, за удалявшейся колонной. Гарик, завидев спину уходящего товарища, застонал, что-то невнятно произнес. Антон вздрогнул, но не обернулся, сделав свой выбор. Бывший почтальон заплакал, дернулся, будто собираясь двигаться дальше ползком. В этот миг секира ракса снесла ему голову. Несмотря на то, что к бандитам Олег не испытывал ничего, кроме ненависти, зрелище его обрадовало далеко не так сильно, как он рассчитывал. Злоба на похитителей давно улеглась, сменившись тревогой за больную жену, да и голова была постоянно занята обдумыванием планов побега. Собственно, все уже было давно обдумано. Островитяне ждали темной ночи. Для реализации этого плана он тайком выточил несколько уплощенных колышков. В дело пошли сучья, подобранные на редких привалах, и кусок жерди, отпиленный от изгороди загона. Кроме того, по дороге подобрали парочку человеческих костей. Олег сделал из них подобие грубых стилетов, наплевав на уважение к чужому праху. Арки в придачу насобирали камней, подходящих для метания. Эрон с пращой обращался еще хуже землян, а вот Монгу, рожденный в южном Аркуле, стрелял из нее будто снайпер. В тех краях этому учат чуть ли не с младенчества. Сами пращи изготовили из ремней, оставшихся после сооружения плота. К счастью, несколько из них сохранилось в карманах, так что не пришлось снова кромсать и без того обкорнанные плащи. Приготовления островитян не прошли незамеченными для остальных пленников. Как-то само собой получилось, что вокруг них стали стягиваться и остальные люди. Этот конгломерат нельзя было назвать монолитным отрядом, но некоторые приказания Олега они выполняли охотно, особенно если сами были заинтересованы в их выполнении. Так дружными усилиями удавалось обмануть трилов при раздаче пищи. Люди обступали хайтов со всех сторон, дурили им головы хаотичным перемещением, скрывая тот факт, что не все товарищи после получения порции отходят в сторону. Таким образом, некоторым удавалось получить по две, а то и по три пайки. Учитывая скудость порций, подспорье немалое. Впрочем, в группе Олега лишь Аня ела досыта. Он вместе с арками значительную часть еды сберегал на случай побега. Весенняя степь не богата, а им надо будет чем-то питаться, так что запас не помешает. Аня по-прежнему кашляла, но по субъективным ощущениям Олега температура у нее спала. Тело девушки больше не горело пугающим огнем, да и аппетит начал проявляться. Свою порцию она умудрялась уничтожать почти до конца без особых понуканий. Правда, болезнь ее здорово ослабила. На переходах Аню несли почти все время, позволяя самостоятельно передвигаться не более получаса. Да и то на участках, где дорога вела вниз. Однако Олег уже не сомневался, что болезнь пошла на спад. Несмотря на хрупкое телосложение, его супруга отличалась хорошим запасом прочности. К вечеру третьего дня показалась очередная крепость. Олег издалека определил, что на этот раз пленников привели не к стандартному укреплению. Здесь нечто большее. Из-за того, что оно венчало вершину пологого холма, было трудно определить форму и размер. Но если это привычный квадрат, то размеры его раза в 3-4 превышали предыдущие цитадели. Одна сторона не меньше 200 метров. Вместо вышек по углам возвышались настоящие башни. Невысокие, но очень широкие квадраты с вытянутыми бойницами. Впрочем, вышки тоже были. Но они безо всякой системы располагались вдоль стен. На некоторых даже трилов не было, они появлялись там только в случае острой необходимости. Кроме того, это была первая крепость с настоящими двустворчатыми воротами, обитыми бронзовыми полосами. До этого пленники заходили внутрь только по пандусам. Олега все эти дни, помимо прочего, грызла одна мысль. От кого хайты отгораживаются укреплениями? Он сомневался, что кто-либо, будучи в своем уме, рискнет вторгнуться на эти земли. Однако крепости были вовсе не декоративными. Он не раз замечал следы повреждений, заделанных с немалой тщательностью, но все же хорошо заметные. Да и стража слишком велика, для мирной жизни вполне хватит пятерки наблюдателей до пары часовых на входе. Но нет. Дежурили десятки хайтов, явно чего-то опасаясь. На колонну пленных никто не пробовал напасть, несмотря на ее уязвимость, да и охранники вели себя беспечно, следя только за тем, чтобы люди не разбежались. Никакого боевого охранения или дозоров они не высылали, что еще больше усиливало недоумение Олега. Если здесь им угрожает враг, то почему ведут себя столь безмятежно? Ответов не было. Некоторые хайты могли с горем пополам разговаривать на человеческих языках, в основном почему-то на орландском. Но общаться с ними было невозможно. Враги не реагировали на попытки завязать разговор. Более того, иной раз угрожали секирами, так что пришлось отказаться от надежды на общение. Перед воротами пришлось остановиться. Крепость покидал отряд черных всадников. Сосчитав число этих опаснейших врагов, Олег едва не выругался. Их оказалось 22. Он не забыл, на что способен один единственный фраг, и понимал, что видит немалую силу. Конница хайтов была самым страшным противником, встреченным в этом мире. Да и Милиш это подтверждал. По его словам, даже рыцари цивилизованных земель не желали вступать в схватку с этими машинами смерти. Олег не удивился, когда за воротами пленников завернули влево. Все крепости хайтов были идентичны друг другу, и это не оказалось исключением, несмотря на размеры. Людей провели в угловой загон, отличающийся от прежних только тем, что он был раза в три больше, да и поилок было сразу три. Неудивительно, народу здесь хватало, человек 300, не меньше. Количество пленных Олега не слишком удивило. Он, по аналогии с предыдущими точками маршрута, предполагал, что их гонят куда-то вместо общего сбора. Оттуда уже огромные колонны направятся далеко на запад, в сердце Хайтаны, откуда никто не возвращается. Его собственные выводы перекликались со словами Млиша. Старик не раз высказывал о людях, сумевших сбежать из глиняных крепостей хайтов или по дороге. Доверия подобным историям мало, слишком уж неправдоподобное, но, скорее всего, они зачастую основывались на реальных случаях. Вся эта скудная информация подсказывала Олегу, что бежать необходимо как можно быстрее, не затягиваясь с этим. Хотелось бы, чтобы Аня поправилась окончательно, но неизвестно, сколько еще придется ждать. Нет, задерживаться нельзя, и так уже забрели слишком далеко от дома. Арки привычно растолкали народ, выбрав удобный уголок под самой стеной. Обычно островитяне старались расположиться под наблюдательной вышкой, способной защитить в случае ненастья. Но сейчас вместо нее стояла башня. Да и располагаться там Олег не стал бы в любом случае. Он решил, что эта ночь должна стать последней ночью плена, о чем заявил спутникам. «Тучи наползают. Темень будет кромешная. Попробуем уйти после полуночи». Аня с тревогой огляделась. «Олег, это огромная крепость. Таких высоких стен я еще не видела. Может, подождем другого случая?» «Другого может и не быть. Я думаю, что дальше нас погонят огромной толпой под мощной охраной. Нет, надо уходить прямо отсюда. Стены высокие, не спорю, но это кажущееся впечатление. В них не больше 7 метров. Это немногим больше, чем в прежних укреплениях. Просто по толщине они гораздо мощнее. Вот и складывается такое впечатление. Метром больше, метром меньше. Какая разница?» «А охрана?» — не сдавалась Аня. «Вон их сколько!» «Ничего, чем больше сторожей, тем беспечнее они себя ведут. С башни нас вообще не видно будет. Если вскарабкаться вдоль ее стены, то все должно получиться!» Потупив взор, девушка вздохнула. «Олег, я очень ослабела. Со мной вам будет нелегко. Да и кашель может выдать. Я стараюсь не кашлять, но невозможно сдерживаться все время. Он сам прорывается». Прижав жену к себе, Олег шепнул: «Никто тебя и не думает обвинять. Не бойся, все будет хорошо. Мы ребята сильные, если потребуется, на руках через стену перенесем и не отпустим до тех пор, покуда до острова не доберемся. Так что перестань забивать себе голову глупыми мыслями. А кашель... не бойся, авось все обойдется». Нож был хорош. Нестандартная штамповка, а добротное, на совесть закаленное лезвие, мощная рукоять, без всяких украшающих излишеств. Отличная заточка. Полировка подпорчена многочисленными царапинами, появившимися из-за небрежного обращения. Клинок создавали не для того, чтобы ковырять стены. Создатели и предположить не могли, что их изделие попадет на другую планету, да еще будет использовано при побеге из крепости нелюдей. С Олегом это оружие проделало немалый путь. Он нашел его на второй день пребывания в этом мире среди обломков самолета и с тех пор с ним не расставался. Внешний слой глины поддавался легко, но вот надежды на него не было. Опора из него никудышная. Олег расчищал его до кладки, после чего с натугой вставлял лезвие в щель меж кирпичей. Сделанные из той же глины и обожженные на солнце, они не могли сопротивляться отличной стали, быстро поддавались. Далее оставалось расшатыванием клинка проделать добротную щель, куда уходил плоский колышек, способный выдержать вес взрослого мужчины. Работа продвигалась медленно. На каждую ступеньку уходило не меньше 10 минут, а всего их требовалось соорудить 2 десятка. Можно, разумеется, ставить их реже, но тогда многократно возрастал риск сверзиться вниз при монтаже. Заработать перелом не хотелось, да и шум может привлечь хайтов. Поочередно сменяясь, островитяне начали свою рискованную деятельность часа через 2 после того, как стемнело. Раньше не рисковали, усыпляли бдительность трилов, суетящихся на вершине башни, и площадки над воротами. Причина их беспокойства осталась неясна. Они угомонились внезапно, безо всякого повода. Ломать голову над очередными странностями их поведения Олег не стал. Возможно, это когда-нибудь и пригодится, но сейчас его занимало другое — стена. Аня в работе не участвовала, однако без дела не осталась. В те моменты, когда нож забивали в щель меж кирпичей, она начинала кашлять, заглушая подозрительные звуки. Сомнительно, что хайты их услышат, но лучше не рисковать. Кто знает, на что способны их уши. Вокруг спонтанно сгрудились все те, кто и раньше тяготел к островитянам, да и другие люди подтянулись. Помощь никто из них не предлагал, но было понятно, что как только страшные арки покинут загон, по проложенной тропе устремится немало народа. С одной стороны, хорошо, хайтам нелегко будет выследить беглецов, разбежавшихся по всей степи. Но с другой, выходило не очень. Шум поднимется такой, что только тугоухий не услышит. Олегу не хотелось, чтобы побег обнаружили до утра. Да и утром отсутствие 4 пленников заметят не сразу, если заметят вообще. Он не видел, чтобы их хоть кто-нибудь пересчитывал. Так что если сдернуть в одиночку, то вообще может никто не узнать. В голове Олега вырисовывался подловатый замысел. Убрать за собой все колья, оставив других ценителей свободы с носом. Жаль, конечно, но он не обязан заботиться обо всех. Жена дороже. С больным человеком нелегко будет скрыться от погони, так что лучше позаботиться об отсутствии этой погони заранее. Монгу с обезьяньей ловкостью спустился вниз, протянул нож Олегу. «Все?» — шепотом уточнил парень. Гладиатор кивнул, оскалился в зловещей улыбке. Олег посмотрел вверх, почувствовал, как в ушах загудела кровь. Сейчас начнется самое главное. И до этого они здорово рисковали, но тот риск был слишком незначительным. Даже если бы заметили, то одним прыжком можно укрыться в темном загоне. А вот если застигнут на гребне стены... Хватит, не стоит думать о плохом. Так и несчастье накликать недолго. Олег нагнулся к жене. «Аня, у нас все готово. Как твое самочувствие?» «Нормально. Только я рот шарфом замотаю. Будет меньше слышно, если закашляю». «Хорошо, давай я тебе помогу». Монгу первый влез на гребень. Стена в этом месте была широкой, не меньше 1,5 метра, так что гладиатор расположился на ней с превеликим комфортом. Метрах в 30 возле факела сидел Ракс, но он даже не повернул голову в сторону башни. Арк двигался бесшумно, да и смотреть из света во тьму бесполезно, вряд ли можно что-нибудь увидеть. Гладиатор спустил вниз ремень, связанный из всего, что только можно, даже прощи в дело пошли. Перехватив его, Олег передал Анне. «Вот, просто держись, и Монгу спокойно затянет тебя наверх. Накрути на руку, вот так. Все, не бойся, и старайся не закашлять». Аня пушинкой взлетела вверх. Гигант справился с такой задачей играючи. Олег поспешил следом, не дожидаясь возврата ремня. Ни ему, ни Эрону он был не нужен. За последние часы они здорово навострились карабкаться по колышкам и хорошо запомнили их расположение, так что могли двигаться на ощупь. Эрон, двигаясь последним, выполняя распоряжение командира, вытащил за собой несколько кольев. Моральная сторона вопроса его не волновала. Он тоже ничем не был обязан всем этим людям, так что пускай каждый выкручивается по-своему. Внизу этого не заметили, но и карабкаться следом не спешили. Уходя, гладиатор пообещал вырвать глотку самому прыткому, так что вперед никто не спешил, справедливо полагая, что вечно арки на стене сидеть не будут. Монгу, не дожидаясь подхода товарищей, свесил ремень на другую сторону. Закрепить его здесь оказалось невозможно, так что пришлось удерживать в руках. На этот случай у островитян все было предусмотрено. Эрон заверил Олега, что его южный сородич очень ловок и сумеет спуститься вниз без веревки, не поднимая шума и не травмируя себя. Оставалось надеяться, что так и выйдет. Терять время, заколачивая кол на просматриваемом гребне стены, нежелательно. Первым вниз пошел Эрон. Благополучно достигнув земли, он дернул ремень, показывая, что все в порядке. Олег подтолкнул Аню к самому краю, и тут она закашляла. Очевидно, девушка долго сдерживалась, но бесконечно это продолжаться не могло. Приступ был оглушающим и долгим. Шарф лишь незначительно приглушал звук. Ракс, сидевший возле факела, вскочил, рявкнул, и в этот миг ослепительная вспышка превратила ночь в ясный день. Олег сперва подумал, что хайты отреагировали на попытку побега каким-то неизвестным оружием или осветительным прибором. Однако ничего не произошло. Никто не кричал, ни он, ни его товарищи не пострадали, разве что Монгу было не разглядеть. Вторая вспышка сопровождалась протяжным треском, после нее позади что-то запылало. Обернувшись, Олег увидел, что горит крыша одной из огромных хижин. Несмотря на то, что тростник был облеплен глиной, огонь разгорался не на шутку, причем за какие-то секунду или две. На его глазах в тучах сверкнуло. Оттуда принесся ослепительный шар. Летел он абсолютно беззвучно, оставляя за собой шлейф быстро гаснущих искр. Ударив в гребень стены возле ворот, шар вызвал исполинскую вспышку, от которой потемнело в глазах. Как ни странно, взрыва не было, лишь легкий хлопок, а по глине заплясали язычки пламени. «Что это?» — охнула Аня. «Не знаю. Скорее, давай вниз. Нас сейчас видно, как на ладони. Не стоит задерживаться». Девушка послушно ухватилась за ремень. Монгу поспешно опустил ее вниз. Олег, расслышав яростный визг, обернулся. К ним мчался Ракс. Выставив нож, он понял, что шансов нет. Против секиры с таким оружием не выстоять. В этот момент перед глазами сверкнуло так, что Олег едва не заорал. Следом по ушам ударил грохот. На этот раз без взрыва не обошлось. Стена под ногами закачалась, угрожающе накренилась. Протерев глаза, Олег немного унял свистопляску разноцветных огней, посмотрел вперед. Неизвестный снаряд угодил в стену, проделав в ней аккуратный проем. Почему-то вспомнилось, что такие проемы он уже не раз видел, но они были заделаны свежей кладкой. Ракса видно не было. Если он и уцелел, то погребен под обломками. Неизвестно, что это за оружие, но осколков оно не дает, иначе все вокруг были бы покалечены. Несмотря на звон в ушах, Олег расслышал кашель Ани. Сейчас ей можно не опасаться. На фоне всего этого яралаша можно хоть в барабаны бить. Никто не обратит внимания. Ухватившись за ремень, он скользнул вниз с максимальной скоростью, чувствительно приложившись пятками о землю. Тут же отскочил, задрал голову. «Монгу, быстрее!» Гладиатор бросил ремень вниз, свесился, вытянувшись во весь свой немалый рост, да еще и с поднятыми руками. Разжав пальцы, мягко плюхнулся на землю. Тут же обернулся, улыбкой продемонстрировав, что с ним все в порядке. Взглянув в сторону пролома, Олег выругался. «Проклятье! Зачем мы полночи работали? Готовые ворота! Бегите, я вас догоню!» «Ты куда?» — взволнованно вскрикнула Аня. «Да остальным крикну, чтобы бежали, а то они явно в ступор впали от всего этого фейерверка!» Олег подскочил к пролому, только было перегнулся за груду обломков, оставшихся на месте стены, как нос к носу столкнулся с Рогом. Тот как раз выбирался наружу. Бандит охнул, дернулся назад. Олег от неожиданности растерялся, потеряв пару мгновений, но затем молниеносно выхватил нож из-за голенища, успел достать мерзавца уже в тот миг, когда он скатывался вниз. Удар вертикально пробороздил лицо от левой брови до уголка рта. Лезвие было притуплено после ночной работы, но все равно оставило изрядную отметину, да и по глазу хорошо прошлось. Вожак бандитов с криком исчез. Улегшись животом на обломке, Олег попытался заглянуть через баррикаду и обрадованно оскалился. Перед ним замер Антон. На этот раз он не растерялся, ударил мгновенно, но похититель тоже не стал впадать в ступор, резко дернулся назад, прикрывая лицо руками. Лезвие, вместо того, чтобы пробить глазницу, отсекло два пальца, после чего бессильно проехалось по непробиваемому лбу. Антон закричал, рванул назад, уходя от второго удара. Достать его не получилось. Грязно выругавшись, Олег попятился назад. Да, ему очень хотелось покончить с мерзавцами, но на это не хватало времени. Забыв, что собирался призвать людей к побегу, он помчался назад, вслед за троицей островитян, едва разглядев их в отблесках пожаров. Мимо уха свистнул дротик, запущенный с башни. Встрял в трех шагах впереди. Трилы опомнились. Пробегая мимо, Олег вырвал его из земли, в хозяйстве пригодится. Сзади вновь сверкнуло с грохотом, но больше дротиков не прилетело. У гарнизона хватало задач поважнее, чем обстрел удирающих пленников. Да и тяжело с такой высоты попасть в бегущую цель. Настигнув остальных, Олег схватил Аню за руку, таща за собой. «Быстрее, девочка, постарайся. Потом отдохнешь, обещаю. Но сейчас напрягись, так надо. Я не смогу бежать с тобою на руках». Аня не ответила, но побежала быстрее, мобилизуя все невеликие силы. Сумасшедшая гонка продолжалась минут 20, покуда беглецы не вломились в заросли невысокого кустарника. До этого Эрон успел упасть, да и остальные не раз опасно спотыкались. Глаза, ослепленные вспышками, плохо помогали в ночной степи. Прикинув, что они удалились от крепости на пару километров, Олег выдохнул. «Стоп! Бег окончен. Дальше пойдем шагом. Не хватало еще ноги переломать». Арки тотчас остановились. Аня и вовсе повисла на руке. Последние метры Олег ее буквально тащил, сама она еле переставляла ноги. Обернувшись, парень изумленно воскликнул. «Было чему изумиться. Крепость была освещена, будто новогодняя елка. Одна башня горела исполинским факелом, с трех других в небо стремительно улетали ярко-малиновые искры каких-то высокоскоростных метательных снарядов. Этот зенитный обстрел никакого видимого эффекта не имел. Сверху то и дело прилетали новые гостинцы, вызывая взрывы и пожары. Воздушный агрессор оставался невидим. Лишь раз Олегу померещилась быстро промелькнувшая остроносая тень. Он сам не мог понять, показалось ли ему или действительно заметил нечто, напоминающее реактивный истребитель с опущенным носом. «Их атаковали огромные птицы», — изумленно воскликнул Эрон. «Они принесли в лапах огонь!» «Возможно», — согласился Олег. «Все к лучшему. Если хайты отобьются, утром им будет не до нас. Да и остальные пленники должны были драпануть. Пусть даже не все, но многие тянулись к провалу, я видел». «Это хорошо», — кивнул Эрон. «Теперь хайтам трудно будет выследить всех, ведь они как зайцы разбегутся по степи». Олег протянул ему свой трофей. «Возьми дротик. Это, конечно, не копье и не алебарда, но за неимением лучшего...» Обернувшись к Анне, поинтересовался. «Ты как?» Вопрос был риторическим. Девушка уставилась на него, вымученно оптимистическим взглядом, и неестественно беззаботно ответила. «Нормально?» «Понятно. Иди сюда. Дальше на плечах понесу». «Но...» «Никаких «но». Ты свалишься через 10 шагов, а нам придется идти всю ночь. Не спорь, ты и так молодец. Я не думал, что ты сможешь пробежать так много». Польщенная немудреной лестью, девушка взгромоздилась мужу на плечи. Маленький отряд направился вперед, куда-то в южном направлении. Точнее, сориентироваться было невозможно. Небо затянуто тучами, скрывшими все звезды. Олега это не беспокоило. Сейчас самое главное — как можно дальше уйти от крепости. Да и направление выбрано удачно. По логике, пленники должны рвануть строго на восток, к Фрионе. Там их будут ждать в первую очередь. Не дождутся.